Глава 31. В Генте Уллиншпигель часто виделся с Якобом Скулапом, Ливином Сметом и Яном Вульфсхагером, и те сообщали ему об удачах и неудачах Молчаливого. И всякий раз, когда Уллиншпигель возвращался в Дестельберг, Ламме задавал ему один и тот же вопрос: с какими-то вестями, приятными или же неприятными? «Беда», — отвечал Уллиншпигель. «Молчаливый, брат его Людвиг, другие вожди, а равно и французы, положили идти вглубь Франции на соединение с принцем Конде. Так бы они спасли несчастную Бельгию и свободу совести, но Бог не захотел этого. Немецкие рейтары и ландскнехты отказались идти дальше на том основании, что они де присягали воевать с герцогом Альбы, но не с Францией. Напрасно принц убеждал их исполнить свой долг. В конце концов, ему все же пришлось вывести их через Шампань и Лотарингию в Страсбург, а оттуда они возвратились в Германию. Как скоро наемники заортачились и ушли от принца, дела его сразу пошатнулись. Король французский, невзирая на договор с принцем, отказал ему в деньгах. Королева английская пообещала принцу денежную помощь с условием, что он освободит Кале со всей округой. Но письма ее перехватили и передали кардиналу Лотарингскому, а кардинал, подделав подпись принца, послал ей отказ. Так, словно призраки от пения петуха, рассеивается у нас на глазах славное войско, рассеиваются наши надежды, но с нами Бог. И если даже оплошает земля, то уж вода, наверное, не подведет. Да здравствует Гёс! Глава 32. Однажды к Ламме и Уллиншпигелю вся в слезах прибежала давешняя девица. В Мелистее профос Спелле выпускает за деньги душегубов и воров, а ни в чем не повинных людей казнит, сказала она. Погиб и мой брат Михелькин. Ой, беда! Выслушайте меня и отомстите, ведь вы же мужчины. Это все наделал грязный и мерзкий развратник Питер де Роза, растлитель малолетних. Ой, беда! Как-то вечером мой несчастный брат Михелькин и Питер де Розе случайно сошлись в таверне «Сокол», но не за одним столом. От Питера де Розе все как от чумы. Брату моему противно было сидеть с ним в одной зале. Он обозвал его распутной сволочью и велел убираться. А Питер де Розе ему и говорит: «Брату продажной девки нос задирать негоже. И ведь соврал? Никакая я не продажная, я гуляю только с теми, кто мне нравится». Тут Михелькин швырнул ему в морду кружкой с пивом, сказал, что он, мол, такой-сякой мерзкий распутник, врет и велел выкатываться, а не то, мол, он ему руку по локоть в рот засунет. Тот попробовал что-то сказать, но Михелькин привел свою угрозу в исполнение, стукнул его разочка-два по зубам и, как Питер не кусался, схватил его прямо за челюсть и вышвырнул на дорогу. И так Питер, нещадно избитый, и остался лежать на земле. А потом, когда он очнулся, ему скучно стало одному, и пошел он в чистилище, в дрянной захудалый трактир, туда одни бедняки ходят. И там его голь перекатная и та сторонилась. И никто с ним не заговаривал, кроме сельчан, которые его не знали, да проходимцев, да дезертиров. А он еще ко всему задира, так что его и тут несколько раз молотить принимались. Когда в Мелистее прибыл с двумя сыщиками профос Спелле, Питер де Роза стал бегать за ними, как собачонка, угощал их вином, мясом, доставлял им на свой счет всевозможные платные увеселения. Через то стал он их другом-приятелем и изо всех своих злых сил постарался напакостить тем, кого он ненавидел. А ненавидел он всех жителей Мелистея, но больше всех моего бедного брата. С него-то он и начал. Лжесвидетели, корыстолюбивые мерзавцы, показали, что Михелькин еретик, что он говорил нехорошие слова о Божьей Матери и не раз в трактире «Сокол» поносил Бога и святых, и что, мол, в сундуке у него спрятано флоринов 300 не меньше. О свидетелях шла худая молва, и все-таки Михелькина схватили. Спелли его сыщики сочли улики достаточными для того, чтобы подвергнуть его пытке. И Михелькина подвесили на блоке к потолку, а к каждой ноге привязали гирю весом в 50 фунтов. Он отрицал свою вину и говорил, что если есть в Мелистее жулик, паскудник, богохульник и развратник, то это, конечно, Питер де Роза, а не он. Но Спелли ничего не желал слушать. Он велел сыщикам подтянуть Михелькина к самому потолку, а потом с грузом на ногах рывком опустить. И сыщики так зверски с ним обошлись, что кожа у него на лодыжках лопнула, мускулы порвались, ступни болтались. И все-таки Михелькин сказал, что вины за собой не признает. Тогда Спелли велел его снова пытать, но намекнул, что если Михелькин даст ему 100 флоринов, то он отпустит его на все четыре стороны. Михелькин сказал, что ему легче умереть. А жители Мелестеи, как узнали, что Михелькина схватили и теперь пытают, всем скопом явились для дачи свидетельских показаний. Это называется свидетельство всех добрых людей общины. И стояли они на том, что Михелькин совсем не еретик, он где каждое воскресенье ходит в церковь, по большим праздникам причащается, имя Матери Божией поминает лишь когда просит избавить его от напасти. Он, мол, и про земных-то женщин никогда худого слова не сказал, а уж о царице-то небесной подавно. А что лжесвидетели уверяют, будто он при них богохульствовал в таверне «Сокол», так это, мол, все ложь и клевета». Михелькина отпустили, лжесвидетелей наказали, а Питера де Роза профос Спелли притянул было к суду, но тот от него откупился 100 флоринов, и профос не подвергнул его ни допросу, ни пытке. Питер де Роза побоялся, что оставшиеся у него деньги вновь привлекут к нему внимание Спелли, и бежал из Мелестея, а бедный мой брат Михелькин умер от Антонова огня. Прежде он не хотел меня видеть, а перед смертью велел позвать и сказал, чтобы я боялась огня, горящего в моем теле, потому что он может вергнуть меня в огонь адский. А я молча плакала, ведь огонь-то во мне и правда горит. Скончался Михелькин у меня на руках. «Ах!» — воскликнула девица. «Кто отомстит профосу Спелли за смерть моего любимого, милого Михелькина? Тот будет мой господин, а я ему буду вечная раба». Уллиншпигель слушал ее, а пепел класса стучал в его сердце. И он дал себе слово привести злодея Спелля на виселицу. Болкин, так звали девушку, вернулась в Мелестея. Теперь она уже не боялась мести Питера де Роуза, так как один погонщик, гнавший скот через Дестельберг, сообщил ей, что священник и горожане предупредили – если, мол, Спелли пальцем тронет сестру Михелькина, то будет держать ответ перед самим герцогом. Уллиншпигель пошел с ней в Мелестея, и, войдя в дом Михелькина и увидев в одной из нижних комнат портрет пирожника, подумал, что это верно портрет покойного. Болкин ему сказала: «Это мой брат». Уллиншпигель взял портрет и сказал: «Спелли повесят. Как ты этого добьешься?» — спросила она. — Будешь заранее знать, потом никакого удовольствия не получишь, — отвечал Уллиншпигель. Болкин сокрушенно покачала головой. — Ты мне не доверяешь, — сказала она. — Напротив, я оказал тебе высшее доверие уже одним тем, что сказал тебе «Спелли повесят», — возразил Уллиншпигель. — Только за одни эти слова ты можешь привести меня на виселицу раньше, чем я приведу его. — И то правда, — согласилась она. «Ну так вот», — продолжал Уллиншпигель, «поди принеси мне хорошей глины, двойную пинту пива, чистой воды и телятинки. Все это мы разделим по-братски. Телятинка пойдет мне, пиво пойдет теляти, вода пойдет для глины, а глина для изваяния». Уллиншпигель мял глину, выпивая и закусывая, и даже время от времени по рассеянности вместо мяса запихивал в рот кусок глины от того, что неотрывно глядел на портрет. Размяв глину, он смастерил из нее маску, и Болкин, сравнив рот, нос, глаза и уши, была поражена сходством с покойным. Затем Уллиншпигель положил маску в печь, а когда она высохла, он сделал ее по цвету точно такой, какие бывают лица у покойников, придал ей суровое мрачное выражение, а черты исказил как бы судорогой. Девушка, перестав ахать от изумления, долго не могла отвести глаза от маски, потом вдруг побледнела, как полотно, закрыла лицо руками и, содрогнувшись, вымолвила: «Это он, бедный мой Михелькин». Еще Уллиншпигель вылепил 2 окровавленные ноги. Болкин, оправившись от первого потрясения, сказала: «Да будет благословен тот, кто убьет убийцу». Взяв маску и ноги, Уллиншпигель сказал: «Мне нужен помощник». Болкин дала ему совет: «Пойди в Синий гусь и обратись к содержателю таверны Иоусу Лансому из Ипра. Это был закадычный друг моего брата. Скажи, что ты от Болкин». Уллиншпигель так и сделал. Послужив делу смерти, профос Спелле обыкновенно захаживал в Сокол и пил горячую смесь из вина, корицы и сахара. Боясь попасть на виселицу, ему здесь ни в чем не отказывали. Питер де Розе, осмелев, возвратился в Мелестее. Чтобы чувствовать себя под охраной Спелле и его сыщиков, он так за ними и ходил. Кое-когда Спелле угощал его, и они вместе весело пропивали деньги несчастных жертв. Таверна «Сокол» теперь уже не так посещалась, как в доброе старое время, когда горожане жили в радости, молились Богу по католическим правилам и не подвергались гонениям за веру. Ныне городок был словно в трауре. По крайней мере, такое впечатление производило множество пустых или же запертых домов и пустынные его улицы, по которым бродили отощавшие псы и разгребали мусорные кучи. Зато двум лиходеям было теперь где разгуляться в Мелестее. Напуганные жители могли наблюдать, как эти двое, совсем обнаглев, днем намечают жертвы, оглядывают их дома, составляют списки обреченных, а вечером, возвращаясь из Сокола под охраной сыщиков, таких же пьяных, как и они, орут непристойные песни. Уллиншпигель пошел в Синий гусь и застал Иоса Лансома за стойкой. Уллиншпигель вытащил из кармана бутылочку водки и сказал: «Болкин продает две бочки такой водки. Пойдем в кухню», — сказал хозяин. Заперев за собой дверь, он пытливо взглянул на Уллиншпигеля. «Ты же сам водкой не торгуешь», — заметил он. «Че ты моргаешь? Кто ты таков?» Уллиншпигель же ему на это ответил так: «Я сын Класса, сожженного в Дамме. Пепел его стучит в мое сердце. Я хочу уничтожить убийцу Спелле. Тебя ко мне Болкин послала?» — спросил хозяин. «Болкин», — отвечал Уллиншпигель. «Я убью Спелле, а ты мне поможешь». «Согласен», — молвил хозяин. «А как за это дело взяться?» Уллиншпигель же ему на это сказал: «Пойди к священнику, доброму пастырю, врагу Спелле. Собери своих друзей и выйди с ними завтра после сигнала к тушению огней на Эвергемскую дорогу между Соколом и домом Спелле. Будьте все в темных одеждах и станьте в тени. В 10 часов из кабачка выйдет Спелле, а с противоположной стороны подъедет повозка. Нынче своим друзьям ты ничего не говори. Они спят слишком близко к ушам своих жен. Пойди к ним завтра. Отправляйтесь туда. Слушайте хорошенько и все запоминайте». «Запомним», — обещал Иоос и, подняв стакан, провозгласил: «Пью за веревку для Спелле». «За веревку», — подхватил Уллиншпигель. После этого они с хозяином вышли в общую залу, где пили генские старьевщики, возвращавшиеся с брюкского субботнего базара, на котором они втридорого продали золотой парчи камзолы и серебряной парчи накидки, купленные за гроши у обедневших дворян, некогда тянувшихся за испанцами в их любви к роскоши. И теперь у старьевщиков шел пир горой по случаю изрядных барышей. Уллиншпигель и Иоос Лансен сидели в уголке, выпивали и шепотом уславливались, что прежде всего Иоос пойдет к священнику, доброму пастырю, ненавидевшему Спелле, убийцу невинных, а потом пойдет к друзьям. На другой день Иоос Лансом и предуведомленные друзья Михелькина после сигнала к тушению огней вышли из Синего гуся, где они по обыкновению пили пиво, и, дабы скрыть истинные свои намерения, пошли разными путями, а сошлись на Эвергемской дороге. Было их 17 человек. В 10 часов Спелле вместе с двумя сыщиками и Питером де Розе вышел из Сокола. Лансом со своими людьми спрятался в амбаре у Самсона Буне, который тоже дружил с Михелькиным. Дверь амбара была растворена, Спелле, однако же, их не заметил. А они видели, как он, Питер де Розе и два сыщика, захмелев, качались из стороны в сторону, и им была слышна его поминутно прерываемая икотой пьяная болтовня. «Профосы! Профосы! Профосам хорошо живется на свете! Поддерживайте меня! Висельники! Вам же от меня перепадает!» Из-за города внезапно донеслось верещание осла и щелканье бича. «Вот упрямый осел!» — заметил Спелли. «Его так вежливо просят, а он хоть бы что!» Но тут послышался стук колес и тарахтенье повозки, мчавшейся под гору и подскакивавшей на камнях. «Остановить!» — взревел Спелли. Как скоро повозка поравнялась, Спелли и два сыщика схватили осла под уздцы. «В повозке никого!» — сказал один из сыщиков. «Дурья голова!» — вскричал Спелли. «Статочное ли это дело, чтобы повозки ездили ночью порожняком и без никого? Кто-нибудь уж верно спрятался. Зажгите фонари и поднимите их повыше. Я сейчас посмотрю». Спелли полез с фонарем в повозку, но тотчас же, испустив вопль, грянулся оземь. «Михелькин! Михелькин! Боже, спаси меня!» — вскричал он. И тут в повозке стал во весь рост человек, одетый в белое, будто пирожник, и в руках он держал две окровавленные ноги. Как скоро Питер де Роузе и оба сыщика увидели при свете фонарей эту внезапно выросшую фигуру, у них тоже вырвался вопль: «Это Михелькин! Мертвый! Спаси нас, Господи!» На шум сбежались все 17 человек и ужаснулись сходству ярко освещенного луной изваяния с их усопшим другом Михелькиным. А привидение к тому же еще размахивало окровавленными ногами. Лицо у привидения было такое же круглое и полное, как у Михелькина, но только синее, словно у покойника, изъеденное червями под подбородком и с грозным выражением. Не переставая размахивать окровавленными ногами, привидение обратилось к лежавшему навзничь и стонавшему Спелле. «Спелле! Профос Спелле! Очнись!» Спелле, однако ж, не шевелился. «Спелле!» — снова возвал призрак. «Очнись! А не то я тебя столкну в разверстую адову пасть!» Спелле поднялся. Волосы у него стояли дыбом от страха. «Михелькин, Михелькин!» — умоляюще заговорил он. «Помилуй меня!» Между тем собрались горожане, но Спелли не видел ничего, кроме фонарей, которые он принимал за глаза дьявола. Так, по крайней мере, он сам впоследствии рассказывал. «Спелле!» — возгласил дух Михелькина. «Готов ли ты к смерти?» «Нет, нет, мессир Михелькин, напротив, совсем не готов», — отвечал профос. «Я не хочу предстать перед Богом с душою черную от грехов». «Узнаешь ты меня?» — спросил призрак. «Укрепи меня, Боже!» — воскликнул Спелли. «Да, я узнаю тебя. Ты дух пирожника Михелькина, безвинно пострадавшего и умершего на своей постели от последствий пытки. А эти две окровавленные ноги — те самые, к которым я велел привесить по 50 фунтов каждый. Прости меня, Михелькин!» «Это меня Питер де Роза соблазнил! Он мне пообещал, а потом и взаправду дал 50 флоринов за то, чтобы я внес тебя в список!» «Хочешь покаяться?» — вопросил дух. «Да, мессир, я хочу покаяться, во всем сознаться и принести повинную. Но только будьте добры, прогоните этих бесов, а то они меня сожрут. Я все скажу. Уберите горящие глаза. Я также точно поступил в Турне с 5 горожанами, а в Брюгге с 4. Я позабыл, как их звали, но если вы будете настаивать, я припомню. В других местах я тоже грешил, сеньор. По моей вине 69 невинных страдальцев лежат в сырой земле. Королю нужны деньги, Михелькин. Так мне сказали. Но ведь и мне нужны деньги. Часть их я закопал в Генте, в погребе у старухи Гровельс, моей настоящей матери. Я все вам сказал, все. Спасите меня и помилуйте. Прогоните чертей. Господи Боже, Пресвятая Дева, Иисусе Христе, заступитесь за меня. Только уберите адские огни. А я все продам, все раздам бедным и покаюсь. Уллиншпигель, видя, что толпа горожан ему сочувствует, соскочил с повозки и, схватив Спелле за горло, начал душить. Но тут вмешался священник. «Оставь его», — сказал он. «Пусть лучше он умрет на виселице, нежели от руки привидения». «А как вы собираетесь с ним поступить?» — спросил Уллиншпигель. «Мы пожалуемся на него герцогу, и его повесят», — отвечал священник. «Но ты-то кто таков?» «Я бедная фламандская лисичка в обличье Михелькина», — отвечал Уллиншпигель. «Сейчас я опять уйду в норку, а то как бы испанские охотники не поймали». Питер де Роза тем временем бежал со всех ног. А Спелле был повешен, и имущество его было конфисковано. И отошло оно к королю.